Это артефактное оружие с мощным зарядом электричества. Израсходовав заряд в бою, не забудьте зарядить его маной для следующего использования. Да, и лучше не используйте его, если сражаетесь в воде, вам тоже мало не покажется. Вручил мечи и скомандовал вольно. Вся группа тут же сгрудилась вокруг одного из мечей, изучая его. Очень красивое оружие, а не только эффективное, так что все были от него в полном восторге. Отправил их обратно в Королевскую Академию Магии, а там уже и наша группа подоспела. Членам своей группы я вручил мечи уже менее формально, но всем они очень понравились, что есть, то есть, Эйсон, столица Аргента. Наконец, мы впятером отправились на ночную охоту. Вначале мы прибыли туда же, где были и на прошлой ночной охоте, и я незаметно подобрал артефакты, что оставил архимаг сектантов, прежде чем побежать дальше искать дерево, о которое ему нужно было убиться. Затем Сидниш и Юрак доставили нас поближе к базе сектантов, которую этой ночью мы планировали атаковать. Ну как поближе? Помня о повышенном любопытстве Сидниша, мы попросили оставить нас в 30 километрах от нее, чтобы он уже точно ничего не смог найти, даже если снова отправиться на поиски. В связи с тем, что были от базы так далеко, не стали настаивать, чтобы Джоан и Грандмаги отправились в другое место. Так что Сидниш и Юрак пошли с Джоан охотиться в порталы, оставив нас там двоих с Илором. Подождали, когда они отойдут подальше. И только затем Илор превратился в Загурта и утащил меня в небеса. Подобрались к хребту, где была очередная пещера, в которой таилась база сектантов. Вот только в этот раз я никуда не спешил. Внимательнейшим образом осматривался. И близко мы не подходили. Уже и Илор не выдержал. «Ты что-то почуял? Там есть засада?» – прошептал он. «А я как раз вспоминал один из уроков диверсанта, который нам преподали кровью однажды при мне. Наши артефакторы тогда изобрели очень хитроумный артефакт, под прикрытием которого нас не замечали и грандмаги высших демонов. К моему огромному сожалению, его схемы я не знал. Но что тогда произошло, я прекрасно запомнил. Наши разведчики, среди которых были и мои хорошие друзья постарше, многому меня научившие, сходили под его прикрытием к врагу раз, другой, третий, каждый раз нанося очень существенный ущерб. А на четвертый раз группа, отправившаяся на вылазку под прикрытием этого артефакта, пропала, что означало совершенно однозначно, что высшие демоны как-то раскусили действие этого артефакта и придумали противодействие. К сожалению, эту поучительную историю я рассказать Илору не мог, но ответ все же дал по сути. Чуйка моя заныла, и до меня вдруг дошло, что мы слишком однотипно действуем. Сначала пропадают маги противника, а потом мы наносим удар ночью по той базе, на которой они базировались. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Думаешь, надо было грандмагам отдать этот объект? Ну, чтобы один из них сходил. Если тут серьезная засада, то и они бы не справились. Тут же не знаешь, кто кого первым найдет. Ты того, кто сидит в засаде, или он тебя? Так что, уходим, проверим все же. Грандмага мы не различим под скрытым, а он тут вполне может быть. Вряд ли сектанты, если додумались устроить засаду, пошлют кого-то слабого в нее. Но можно же узнать, есть ли тут вообще засада. У меня ведь есть обманка. Черная точка? Спросил Илор. Да, она самая. Так и узнаем, есть ли тут кто. А если нет никого, пойдем базу брать. Засада, собственно говоря, может быть и внутри базы. Хотя, нет, вряд ли, конечно, там, скорее всего, разве что ловушки разместить могут. Почему ты думаешь, что она снаружи будет? Знаешь, из какой породы этот хребет? Это непрочный гранит, а туф, достаточно непрочный камень. Сектанты наверняка подумают о том, что если устроить там засаду, то в нее могут попасться маги высоких рангов. Представь, что может произойти во время боя высокоранговых магов на базе, где свод из достаточно непрочного камня. Выгрестись из-под сотен тонн обломков в результате обвала сможет разве что грандмаг, и то не каждый. И в любом случае проверять это он не захочет, поэтому предпочтет засаду на открытом воздухе. Так что если засады снаружи нет, то можем идти внутрь. Очень аккуратно, конечно, в полной готовности уходить, если что не так. Но как ты догадался, из какой породы этот хребет? Удивленно спросил Илор. А затем его взгляд опустился на камень, который лежал рядом с нами, и он все понял. А ведь и верно, туф, а я и не подумал об этом. Ладно, значит, запускаем обманку. Но чтобы запустить артефакт-обманку, изображающую неуклюжего архимага под скрытым, Нужно было подойти к базе противника поближе. Сейчас мы рассматривали ее с одного из лесистых пригорков, расположенных в 300 метрах от базы. Тут я себя чувствовал в безопасности, потому что вряд ли засада будет слишком далеко от базы, иначе в ней толку не будет. Кто угодно сможет и забраться на базу, и уйти с нее незамеченным. Но хороший вопрос, как подобраться поближе, не угодив в засаду. Решил воспользоваться эспандером. Осталось только понять, куда его можно кинуть, чтобы точно не угодить в засаду. Ну и не показать ни в коем случае врагу действие этого уникального артефакта. Долго изучал местность, прикидывая, где бы сам устроил засаду и куда бы точно не полез. Должны же поручить это делу человеку хотя бы с минимальным опытом обустройства засад, а не полному дилетанту. Наконец, все же выбрал место с густой растительностью, где физически сложно кого-то спрятать. Мой эспандер туда закатится, и для меня там место найдется под густыми ветвями низкорослых деревьев, но ожидать там засаду не приходится. Не будут маги высоких разрядов лежать на пузе под ветвями, не их стиль. Смысл это делать, если при помощи скрыта можно спрятаться на любой, даже открытой местности, занимая удобную горделивую позу, к которым так привыкли высокоранговые маги. В мирное время живут, вот и избалованные да нельзя. Рассчитал все по времени и раскрутил прощу. Вылез уже на месте, примерно там, где и запланировал. Не став медлить, скостовал черную точку поближе ко входу на базе. И тут же метнул эспандер на заранее намеченную точку отхода в такую же густую растительность. Чтобы вернуться на прежнюю точку, понадобилось еще 3 броска. Прощей в такой густой растительности пользоваться невозможно. Прилег опять в густую траву. Пока ты возвращался, вроде бы никакой реакции не было, доложил Илор. Но у меня нет твоего артефакта на ночное зрение, чтобы сказать точно. Обратись в Загурта да полетай повыше, авось что-то еще заметишь. Секундой позже Илор уже взмыл в ночное небо. Правда, это не понадобилось. Засада там действительно была. Темнота вспыхнула. Огненная сеть возникла в воздухе и полетела на то место, где я выставил приманку. Знаю я это заклинание, кастовать его может только грандмаг. Несмотря на грозный вид, оно не убивает, а лишь спутывает противника. Это не настоящий огонь, а что-то вроде фосфора, светится в темноте, но не сжигает. Удобно ловить кого-то в ночи даже без всякого артефакта на ночное зрение, сразу видно, удалось ли поймать или сеть валяется пустая. Действует заклинание только 3 минуты, но спутать по ногам и рукам может даже архимага. И чем больше ты бьешься, пытаясь вырваться, тем сильнее стягивают тебя ячейки сети. Хочешь, чтобы чуть-чуть ослабло и не задушило, надо самому расслабиться. Разумеется, черную точку такой сетью было не поймать, так что даже отсюда я услышал крики ругани, когда сектанты поняли, что их обвели вокруг пальца и они охотились за заклинанием. Ладно, тут нам с Илором делать было больше нечего. С одной стороны, жаль, базу не разгромили, и трофеев не будет. Скорее всего, и нет уже никого на этой базе, ни дураки сектанты, чтобы оставлять там кого-то, подозревая, что их врагам стали известны ее координаты. С другой стороны, не влипли в ловушку, что тоже очень хорошо. Хотя, самое смешное, даже если бы мы поперли буром к базе и попали в эту засаду, то нас бы с Илором не поймали. Да, заклинание огненной сети очень мощное, уровня грандмага, но есть обстоятельства. Илор бы вырвался из этой сети, став призраком, а я бы сбежал при помощи моего эспандера. Илор тоже сообразил, что к чему. Загурт упал с неба прямо на меня, подхватил когтями и понес прочь. Вот это я понимаю, оперативность. Илор превращается в отличного напарника, который понимает меня уже даже без слов. Столько совместных опасных вылазок, и вот он, результат. Подумал о том, стоит ли попытаться атаковать сектантов при помощи одного из их же собственных проклятий. Достаточно было крикнуть Илору, и он бы тут же развернулся. Но нет, все же условия для атаки сомнительные. Поняв, что засада провалилась, опытный боевой грандмаг тут же был должен увести группу в сторону, чтобы не стать объектом для ответной атаки. А швырять драгоценный артефакт просто так, в ночь, в надежде попасть именно в сектантов, слишком разорительная схема. Глава 5. Чтобы не терять времени в ожидании, когда Джоан и грандмаги завершат охоту, мы долетели почти до тех же мест и отправились в ближайший серьезный портал. Не получилось поохотиться на сектантов, ничего страшного. К нашим услугам есть еще и монстры. Так что через 3 часа встретились на условленном месте уже с богатой добычей. Грандмаги были хмурыми,

Не убьют же и не ограбят прямо у дуэльной площади. Одолжить, что ли, у кого-то за плату на время маскировочный артефакт, чтобы незаметно сбежать. У аргенского архимага он приметил на шее артефакт, позволявший нейтрализовать действие маскировочных артефактов. Удобно все же различать артефакты, когда лекарь наклоняется над больным. А вот у местного архимага вроде бы ничего такого на шее не висело. Но маскировочный артефакт не отдадут, даже на время, иначе чем под божественную клятву. Согласится ли ангажер принести ее сам, раз уж ему самому из дома не выбраться? Наверное, если ему предложить такую же сумму и дать божественную клятву, что артефакт будет возвращен сразу после побега. Жаден он до денег. Правда, тогда сам Хамал и вовсе без денег останется. Что же выбрать? Какой вариант более реалистичен? Глава 6. Нисман, королевский дворец Бильбы. Новый король Бильбы время от времени предавался воспоминаниям о том дне, когда он обрел долгожданную свободу. Еще бы, такое не забудешь. Его тюремщикам было запрещено общаться с ним, и он даже не знал, сколько ему лет, в тот момент, когда стена начала раскаляться. Подозревал только, что ему давно уже за 20, скорее всего, читая описания взрослых людей в книгах, и жалел, что сам, будучи подростком, не сразу начал пытаться считать дни, которые проводит в заключении. Эта мысль пришла ему в голову слишком поздно, когда он уже провел в заточении несколько лет так точно. И, конечно, его волновали все те странности, что сопровождали его побег. На второй день после коронации он обрадовался, увидев в коридоре одного из тех гвардейцев, что помогал графу Иригарскому во время его побега. Он даже отдал ему тогда свою одежду, чтобы помочь выйти из дворца незамеченным. Пожелав высказать ему свою благодарность, он пригласил гвардейца на личную беседу, чтобы разузнать, как он решился помочь с побегом настолько охраняемому узнику. Тот был очень поражен его расспросами, озадаченно почесывал бороду и пожимал плечами, говоря, что ничего не помнит о событиях того вечера. Король отпустил его, будучи глубоко разочарованным. Неприятно было осознавать, что один из его местных спасителей действовал не по своей воле. Получалось, что он всем был обязан двум аргентцам, которые как-то сумели подчинить своей воле двух гвардейцев. Вторая странность, спутник Эйсона, Илор, внезапно пропал вскоре после знакомства и больше не появлялся. Но Нисман был готов поклясться, что во время побега периодически слышал откуда-то сверху странный свист. Вот только воздух над ним был абсолютно пуст. Нисман, конечно, слышал о грандмагах, способных летать, их и не заметишь под скрытым. Но этот Илор на вид был не старше 30 лет. Не бывает грандмагов такого возраста. Так что его спасение было полно загадок. И король Бильбо испытывал большое желание разобраться в них получше. Но понимал, что вряд ли получится. Эйсон и Илор вряд ли сами расскажут ему о своих секретах. А вынуждать их поделиться ими после того, как они его спасли не только от заключения, но и от смерти, совсем недостойно благородного человека, тем более короля. Да, не приди они тогда за ним, через несколько минут он был бы мертв. Нисман сам посетил свою бывшую камеру, выслушал историю о том, как кто-то перебил охрану, но не смог остановить ее от активации системы по уничтожению узника. Он до сих пор с содроганием вспоминал те пики, что пронзили все на своем пути, от мебели до его любимых книг. Пугающее зрелище. Он живо представлял себе, как извивался бы на них, будучи пронзен в нескольких местах. Какой мучительной была бы смерть, если бы ни один из ударов не пришелся сразу в голову или сердце. Он был бы в агонии, пока не истек бы кровью. Как хорошо, что Эйсон и Лор тогда не запоздали. Черный герцог и Рагенрат, штаб-квартира секты. Рагенрат и Бальда вышли прогуляться на скалистую террасу. Несмотря на магический барьер, огораживающий ее, тут было ветрено. Правда, за пределами барьера и вовсе бушевал ураган. Тучи были черны, вот-вот и дождь польет. «Послезавтра уже коронация у Нисмана, а затем сразу и свадьба», — сказал Рагенрат. «Надеюсь, ты подготовил что-нибудь смертельно приветственное по этому поводу?» «Подготовил», — кивнул ей черный герцог, смотря вдаль. «А мне когда собираешься рассказать, что конкретно там будет?» «Буду признателен, если не будешь расспрашивать меня, не хочу сглазить. Скажу лишь, что у меня в этот раз будет реализовываться не один, а несколько планов. Будут действовать сразу несколько групп, чтобы точно охрана Драска и Нисмана не могла нам помешать». Рагенрат сначала было нахмурилась, решив, что он ей не доверяет, но потом решила, что определенный смысл в сказанном Бальде есть. Все, что они обсуждали вместе, провалилось. Сглазили, что ли, в самом деле. Надо бы принести жертвы всем богам, чтобы удача снова к ним повернулась. Или провал всех их совместных планов, это вообще какой-то сигнал от провидения, что у их союза нет будущего. Это было бы вообще страшным ударом. В этом случае все, что она творила последние месяцы, разрушив свою прежнюю вполне себе комфортную жизнь, было сделано абсолютно зря. Ну ладно, пусть в этот раз она сыграет роль хрупкой женщины, а ее мужчина докажет, что способен решать очень сложные задачи. Посмотрим, что у него получится. Да какая там охрана у Нисмана. Пренебрежительно пожала плечами Рагенрад, и некрасивая гримаса исказила ее лицо. У этого нищеброда казна пустая. Сосредоточиваться надо прежде всего на тех мерах по охране, что будет предпринимать Драск. Это понятно, кивнул черный герцог, но тем не менее Драск все же официально имеет лишь статус гостя на этом мероприятии, а в новую охрану Нисмана мне удалось провести своего человека, так что варианты есть. А что по поводу мер секретности? Спросил Рагенрад. В этот раз я предпринял беспрецедентные меры секретности. Лично подобрал состав каждой группы. Брал диверсантов с отдаленных баз, которые практически ни с кем не пересекаются. Никаких больше поручений помощникам. Все сам, ответил Бальда. Ну что же, сказал Рагенрад, одобрительно кивнув. Похоже, в этот раз у нас есть высокие шансы все же довести дело до конца. Драск и его дети должны умереть. И брат твой тоже, раз уж все равно там будет, согласился черный герцог, вместе с зятем и дочерью. Нравятся мне такие вот мероприятия. Сразу столько мишеней собирается в одном месте. Ну что же, будем надеяться, что в этот раз никаких сюрпризов не будет и у тебя все получится, сказал Рагенрад. Черный герцог ничего не ответил. Он и сам бы хотел надеяться на это, но естественно, никаких гарантий этого у него быть не могло. Эйсон, столица Аргента. Покупкой подарка после длинного похода по лавкам подготовка к вечеринке по случаю помолвки Тивадера и Данжетты, конечно, не ограничилась. Дальше Джоэн, собрав всех членов клана, кого мы сегодня с собой брали праздновать помолвку, распределила, кому чем заняться. Тех членов клана, у которых не было достойных костюмов, отправила к знакомому портному, чтобы подобрал что-нибудь готовое для них. Бывает, что аристократия не является за заказанными костюмами. Дуэль с неудачным исходом, срочный отъезд из-за клановой вражды, война, в конце концов. А ведь еще могут, явившись, скривить нос и не взять заказ, потому что что-то не понравилось. Так что у каждого популярного портного обязательно есть много чего готового в запасе, сшитого на других, но есть шанс, что подойдет и тебе. И цена не в пример ниже, конечно, чем когда шьют прямо на тебя. Многие обедневшие аристократы, которым не по карману заказывать новый костюм, пополняют гардероб именно таким способом. Всячески стараясь, конечно, закупаться так, чтобы никто про это не прознал. Только с одним человеком эта система дала сбой. Якиру не нашлось ничего подходящего из готового, уж кто бы сомневался. Джоэн вычеркнула его из списков гостей на вечеринку, не признав ту одежду, что у него уже имелась, достойной для такого события, и отправила к портному на мерки, чтобы пошить достойный костюм уже на свадьбу Тивадера. «Я велел взять два, мало ли один треснет по швам, если он неосторожно нагнется. Мышцы у него по всему телу так перекатываются, что жаль портного, который должен все пошить так, чтобы костюм хорошо облегал тело по последней моде. Авось догадается какую-нибудь тянущуюся ткань использовать». Тех, у кого имелась подходящая случаю одежда, супруга отправляла уже к парикмахеру, привести волосы в порядок. Не избежали этого и мы с Элором. Да что мы, Сиднеш с Юраком тоже были не дрогнувшей рукой Джоэн отправлены в парикмахерскую. Там, правда, нашелся мастер и для нее самой, поэтому выполнять свою роль телохранителей они смогли и в ней. Так что только мы с Тивадером и смогли заняться чем-то полезным с самого утра. У всех остальных планы по самоподготовке полетели к адским демонам. Зато к 5 часам вечера, когда была назначена вечеринка, все выглядели очень пристойно. Только Скала, Клык, Бритер и Вородер постоянно недовольно вертели головами, не нравилось им, как воротнички новеньких рубашек давят на горло. Портальные охотники к такому непривычны. Прибыли к дому Гридбинка. Имение преобразилось. Обычно пустое и тихое, сегодня оно наполнилось народом. Множество слуг, множество гостей. Праздновали помолвку в том же зимнем саду, где утром общались с Грандмагом и Данжеттой. Данжетта была в новом платье, еще более обворожительном. На Тивадера гости бросали очень завистливые взгляды. Я так и не понял, откуда эти гости вообще были. Вполне может быть, что Грандмаг нагнал просто своих знакомых, за неимением друзей и родственников, чтобы не оказалось так, что со стороны Тивадера 30 человек, а со стороны невесты, он сам с внучкой. Ну да, некрасиво бы вышло по всем канонам. Но похоже было и на то, что со своими гостями Грандмаг провел предварительную работу, только завистливыми взглядами все и ограничилось. Ни малейших попыток устроить какую-то ссору с Тивадером за внимание Данжетты. Не удивлюсь, если старик просто предупредил приглашенных гостей, что шею свернет тому, кто испортит праздник. Мол, не такие у нас и близкие с вами отношения, чтобы я постеснялся это сделать. Ешьте, пейте на халяву, порталом вас и сюда доставлю, и обратно отошлю, и этого вполне достаточно. Пищу на составленные столы, судя по всему, доставили из разных ресторанов для самой высокой знати, уж очень разнообразной была еда на них. Никак не могу ожидать того, чтобы все это готовили на таком высоком уровне в одном ресторане, слишком разные были кухни. Я бы сказал, что по блюдам примерно так мог бы праздновать торжество какой-нибудь богатый герцог. Не королевский родственник, как герцог Картан, у того все же кухня была побогаче, а просто богатый и успешный герцог, не имеющий доступа к поварам, работающим на лиц королевской крови. Тивадера я ограничил и в еде, и в напитках, строго присматривая за тем, что он ест. Минимум алкоголя, и никакой экзотики в еде, перед завтрашней дуэлью все это чревато. В принципе, несмотря на странный подбор гостей со стороны хозяев, отпраздновали хорошо, сокланы неплохо расслабились. Все же, наверное, слишком жестко я их гоняю, не привык я в прежней жизни к праздникам. Жив сегодня, уже праздник. Может и без повода такие вот гулянки иногда устраивать для сокланов. Уже на исходе праздника подсел к Гридбинку, чтобы согласовать дату свадьбы. Что скажете, мастер? Не будем тянуть с датой? Не будем, уверенно ответил старик. На следующей неделе успеем провести, в начале недели, самое то. Не будем устраивать чрезмерные хлопоты для приглашенных гостей с нарядами, ответил Грандмаг. А во, это я думал, что спешу, предлагая следующую неделю, а он, оказывается, еще больше спешит. Ну да, не будешь ничего надолго откладывать, если не знаешь, будешь ли жив завтра. Кому это не знать, как не мне. Много лет я так и жил на той войне. Одним днем поймал взгляд Бжоэн, когда кивал в ответ, соглашаясь. Что она скажет, услышав, что свадьба уже через несколько дней, я, в принципе, догадывался. Скандал устроит грандиозный. Сбежать, что ли, на эти дни куда подальше, а ей новость письмом сообщить. Но мужественно преодолел минуту слабости и решил сообщить ей лично, когда выходили из имения. И к моему огромному удивлению, ожидаемой бури негодования не случилось. Да ладно, я этого от вас и ждала. Разве же вы дадите девушке полностью насладиться предвкушением такого события? Насторожился, конечно. Чего это она такая мирная? Не сразу, но все же дошло. Данжетта сегодня выглядела просто невероятно соблазнительно. Банальная женская ревность, побыстрее выдать замуж потенциальную соперницу по красоте. Как будто жена считает, что я могу начать делать всякие глупости, наплевав и на наш брак, и на влюбленность Тивадера. Кто-то мне говорил когда-то, что ревнивого человека не исправить, если есть склонность ревновать, то он и будет ее постоянно демонстрировать. Ну, все мы не без недостатков. Я вон людей убиваю постоянно, а для кого-то это неприемлемо. На следующее утро мы снова отправились в столицу Драмарского королевства. В этот раз герцога Картана подстраховать нас мы не просили, были уверены, что прошлого раза было вполне достаточно. Кто мы и что грозит, если играть с нами нечестно, местная аристократия уже вполне после прошлого раза поняла. Так что я надеялся, что Тивадер просто вызовет Хамала, назначим время для дуэли с его секундантом, если повезет, сразу сегодня, и на этом и закончим с местью заклятому врагу Данжетты. Да, скорее всего, местный канцлер заставит Хамала сразу и провести дуэль, чтобы побыстрее ликвидировать очаг напряженности с аргентом. Не нужны ему такие проблемы из-за сына собственного помощника. Я забеспокоился, только когда, выйдя из портала, увидел, что на дуэльной площади столицы снова какое-то брожение, а затем передо мной открылся коммуникационный портал от герцога Картана. Так, Эйсон, плохие новости по дуэли. Похоже, что ее не будет. Мой лекарь только что отчитался, что Хамал как-то сбежал. Он наставил пациента на местного коллегу, чтобы немного отдохнуть, и тот как-то умудрился сбежать. Так что если Хамал не покинул тот дом для того, чтобы самому прийти на площадь и принять вызов Тивадера, то ничего у вас не получится. Мои извинения, надо было слать не лекаря, а надсмотрщика. Теперь стало понятно, что за суета на площади и почему над ней то и дело раздается начальственный рык местного канцлера, голос которого я уже хорошо запомнил. Если сын его главного помощника сбежал, чтобы избежать вызова на дуэль от Тивадера, то это позор для самого канцлера. Что за помощников он себе подбирает, из какой помойки, что их сыновьям незнакомы правила чести, спросят другие аристократы не только в Драмарском королевстве, а и по всему миру, и будут правы. Так что это еще и урон по международному престижу королевства, что вряд ли понравится и королю. Уверен, что канцлер прекрасно осознает, какую оплеуху только что получил. Что вы, герцог Картан, какие извинения? Если у человека нет понятия о чести и он предпочел стать беглецом, потеряв доброе имя, то что мы с вами можем сделать? Сказал я тестю, закончив разговор, покачал головой. И как этот Хамал умудрился сбежать от архимага? Я был уверен, что отец его точно ни при чем, для него бегство сына – катастрофа. Знаю я таких алчных типов, у них первая мысль про власть и богатство, даже родная кровь на втором месте. Такой папаша вполне может подумать, что сыновья у него еще и другие могут появиться, а присосаться к королевской казне вряд ли в следующий раз получится, если в этот раз отгонит. Да уж, канцлер Баркинд выглядел очень злым и растерянным, когда мы к нему подошли, но он немедленно отвлекся от того, чтобы орать на своего главного помощника, угрожая ему самыми страшными карами, если его сын немедленно не появится для принятия вызова, чтобы обратиться к нам, тут же сменив тон на очень любезный. Уважаемые гости нашей столицы, к сожалению, сейчас Хамала нет на месте. Я отдал приказ, чтобы вас за мой счет приняли в лучшем ресторане города, он находится прямо на этой площади, в 100 метрах отсюда. Окажите мне честь принять мое приглашение. Стоять на площади, где все бегают с нервными лицами, или сидеть за столом в дорогом ресторане с видом на эту же площадь и угощаться дорогими блюдами. Выбор очевиден, тем более что мы должны себя вести совершенно безукоризненно, чтобы не дать нас обвинить в том, что мы и сами не очень чтим кодекс чести аристократа. Премного благодарен за ваше любезное предложение, ваша светлость, мы его принимаем, вежливо ответил я. Глава 7. Канцлер тут же отрядил для нас провожающих, целых троих, как будто одного было бы недостаточно, чтобы проводить нас до ресторана, и тут же отбежал в сторону, к какому-то разбойного вида человеку, правда, все же богато одетому. Я скостовал чуткое ухо, чтобы послушать их разговор, пока мы неспешно шли к ресторану, и не ошибся. Даже сквозь шум и гам, царивший на площади, я все услышал. Как твои люди могли упустить его, я же сказал тебе, как велики ставки. Злобно шипел канцлер на своего собеседника. Тот явно ощущал себя виноватым и бормотал в ответ. 5 человек дежурили у каждого входа и под окнами, еще 2 были на крыше, хотя туда и выхода нет из дома. Я не понимаю, как он сбежал. Может быть, использовал маскировочный артефакт, как бы он его раздобыл. Даже у многих герцогов нет такого артефакта. А это сын человека, совсем недавно купившего титул. Ну а как иначе, канцлер? Не просочился же он сквозь стену. В самом деле, виновато гудел человек разбойной внешности. Тогда что ты тут торчишь, ищи его всеми силами. Иностранцы ждут. Скандал. Сорвался на него канцлер, и тот тут же убежал. Ну ладно, теперь и мне самому стало полегче, а то я начал корить себя за то, что не нанял какую-нибудь группу наемников посторожить выздоравливающего. Он бы и от них сбежал, раз канцлер принял эту меру, и она не помогла. Похоже, знает он прекрасно, какого пройдоху нанял себе в помощники, и не ожидал никакого соблюдения законов чести от его сына. Сели за стол все таким образом, чтобы иметь прекрасный вид на площадь, и принялись угощаться за счет местного канцлера. Хотелось мне рассказать, что я услышал только что, но как это сделать, чтобы Сиднейший и Юрак не догадались, что у меня есть какое-то необычное эффективное заклинание для подслушивания чужих разговоров. Никак, так что главной темой для разговоров были сожаления о том, что не распорядились нанять кого-то присмотреть за домом лекаря, где лечился Хамал. Причем одинаково сожалели об этом и грандмаги,